Глава 33. Арес. Повтори. Кажется, мир вокруг начинает шататься, потому что Юна несет какую-то ерунду. У нас не было ребенка. А мог быть. Вонзается в меня таким взглядом, что у меня все нутро выворачивает наизнанку. Ты... Зачем ты это говоришь? Во рту пересыхает и бросает в ледяной пот. Зачем придумываешь то, чего не было? Меня снова кидают в жар, как при лихорадке, потому что я отказываюсь верить в это. Не делай вид, будто ты не знал, Арес. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Она будто намеренно хлещет меня словами, заставляя раскаяться в том, чего я не совершал, и тем самым перекрыть свои грехи. Но я, мать ее, понятия не имею, о чем идет речь. Но я не знаю! Я, черт тебя дери, не знаю! Гремит мой голос, и мы оба застываем, смотря друг другу в глаза, в абсолютной растерянности. Юнона молчит, сверля меня ошарашенным взглядом, а я чувствую, как теряю опору под собой, потому что это ерунда какая-то. Я точно помню, как улетел на чемпионат, взбешенный как черт. Все, чего я хотел, это чтобы она полетела со мной. Но спонсоры настаивали на том, что рядом должна быть моя невеста. Девушка, которую мне навязали, и связать свою жизнь с которой не входила в мои планы, но мне не оставили выбора. Тогда я отказался от ее компании, сообщив, что лечу один. Я хотел выиграть этот чертов поезд для нее, для своей бури, а после сбежать с ней куда-нибудь на острова, где нас никто не смог бы достать. Но все пошло не по плану. На следующий день перед ужином, который устраивали организаторы чемпионата, на выходе из отеля я встретил свою будущую жену. Естественно, я не мог ее отправить домой под вспышками фотокамер, и она сопровождала меня во время официальных мероприятий. То, что происходит, что-то не то, я понял, когда Юна перестала отвечать на мои звонки. И все полетело под откос, когда после возвращения домой с победой я не нашел ее. Буря словно провалилась сквозь землю, и ни одна живая душа не знала, что с ней случилось. Когда я объявил ее в розыск, она позвонила и потребовала больше никогда не искать ее. А потом... Потом она натравила на меня полицию, и дальше все происходило как в бреду. Поэтому то, что она говорит сейчас, не имеет ничего общего с нашей реальностью. «Ты улетел на бои. Я отправила тебе сообщение о том, что теперь нас двое. Тех, кто будет ждать тебя всегда. Но в ответ ты...» Сухо ответил, что женишься. А на следующий день меня навестили твои друзья. Они сказали, что пришли помочь мне решить твою проблему. Усмехается, а в глазах стоят слезы. Что они сказали? Не сразу понимаю, что вскакиваю на ноги. Дышать становится невыносимо. Будто ребра сжимают легкие и не дают им впустить кислород. Потому что я не получал этого сообщения. И абсолютно точно никого не отправлял к Юноне. Они требовали, чтобы я сделала аборт. А когда я отказалась, то решили, что выполнят твой приказ любым возможным способом. Глаза застилает кровавая пелена, и в висках шумит от той картинки, что предстает перед глазами. Что они сделали? Не узнаю собственный голос. Хочешь узнать подробности? Спроси у своих дружков. Уходит от ответа Юна. Скажи мне! Это уже не крик, а рык дикого зверя. Она замирает, распахнув в ужасе глаза, и я вижу тот же взгляд, которым она смотрела на меня, когда думала, что это Витя добрался до нее. Я замираю и с какой-то катастрофической ясностью осознаю, что она это не выдумала. И все было действительно так. Аслан знает. Теперь все встает на свои места, и я ощущаю себя еще большим идиотом, чем во время суда, когда она выступала свидетелем обвинения. «Да», — отвечает тихо. «Мне хочется разнести в пух и прах все вокруг себя и открутить голову каждому, кто причинил ей боль. Но сначала я выясню все в мельчайших подробностях. А потом... Потом потребуется произвести чистку в рядах тех людей, которых я долгие годы считал друзьями. Но из-за них я не стану возвращаться в тюрьму». «Не ходи к нему», говорит Юна, когда я направляюсь к двери. «К кому?» «Ты же к Аслану собрался, верно? Если ты придешь к нему и начнешь требовать ответить на вопросы, он сразу поймет, что я жива. И тогда... Тогда он снова захочет меня спасти. Не захочет. Нутро полыхает, потому что я знаю. Она права. Но на этот раз я перестраховался. И Аслану придется поставить на кон абсолютно все ради женщины, которая его не любит. Он отпустил тебя, Юна. Теперь ты можешь рассчитывать только на меня. Открываю дверь. Нет, не могу, Арес. Слишком много людей вокруг тебя. И слишком большие амбиции. На их фоне я всегда буду лишь букашкой, которую не жалко раздавить. Это не так. Горло сжимает, потому что она не права. Она не фон. Она больше. Больше, чем весь остальной мир.